тому же это, вероятно, зависит от качества произведения», — предположил врач. «Не говори глупости, Филиппе», — выговорила ему судья. «Это Бетховен в расцвете творческой зрелости. Симфония должна быть шедевром». При этих словах Даниэль не сдержал улыбку. «Разве я сказала что-то забавное?» — с беспокойством спросила судья. Она всегда чувствовала себя неуверенно, разговаривая о музыке. «Я неожиданно вспомнил, что Бетховен в расцвете творческой зрелости написал «Победу Веллингтона», вещь настолько отвратительную, что сам называл ее глупостью». «Победу кого?» — спросил судмедэксперт. «Веллингтона, в честь известного генерала, который разгромил Наполеона при Ватерлоу. Еще она называется «Симфония Победы», хотя правильнее было бы назвать ее «Симфония в честь битвы Веллингтона при Витории». Поскольку это нелепое сочинение, какое мог бы написать второстепенный композитор, посвящено победе Веллингтона в союзе с испанцами и португальцами, разгромившего негодяя Пепе Ботелью при Бакском городе Витория. На деле эта битва означала изгнание наполеоновских войск с Иберийского полуострова. «Ты хочешь сказать, что эта вещь была написана Бетховеном в расцвете зрелости, и, следовательно, он владел всеми своими техническими приемами и всей звуковой палитрой?» «Именно так. Веллингтон разбил Пепе Ботелью в июне 1813 года, всего за 2 года до Ватерлоу, и пьеса Бетховена впервые была сыграна в декабре того же года. К тому времени уже были созданы его основные произведения: «Героическая симфония», «Пятая симфония», «Пасторальная», «Седьмая», «Концерт император». Ему не надо было ничего доказывать. Тогда почему он ее написал? «По той же причине, по которой убили Томаса. Ради денег». «И много он получил?» — спросил медэксперт, у которого всякий раз, когда возникала тема денег, загорались глаза. «Много, много», — ответил Даниэль. Можно утверждать, что симфония «Веллингтон» была в свое время самым успешным произведением Бетховена как в смысле популярности, так и с финансовой точки зрения. Но почему она оказалась забытой? Своим успехом она была обязана не столько музыкальным достоинствам, сколько социальным и политическим факторам, подобно некоторым чудовищным телесериалам наших дней. Однако на самом деле речь идет о вещи настолько бедной по содержанию, что сами почитатели Бетховена стараются упоминать о ней как можно реже. «Мне даже захотелось ее послушать», — сказал судебный врач. Это очень любопытная вещь. Англичане представлены в музыке полуофициальным гимном «Правь, Британия», вторым по популярности после «Боже, храни королеву». Чтобы представить французов, Бетховен, напротив, выбрал песенку «Мальборо в поход собрался». «Ты хочешь сказать «Мальбрук в поход собрался», — поправил медэксперт. «Мы заменили Мальборо на Мальбрука, потому что так легче произносить. Но песенку придумали французы в насмешку над герцогом Мальборо, своим врагом в войне за испанское наследство». «И что там с Мальбруком?» — спросила судья. «Возможно, тебе более знакома английская версия, потому что он прекрасный парень». «Ну, конечно, я ее знаю», — подтвердила судья. «Странно, что Бетховен не выбрал символом французов Марсельезу». Бетховен всегда был революционером. Для него Марсельеза была не только национальным гимном, она несла в себе ценности свободы, равенства, братства, в которые он верил всю жизнь. Очевидно, ему показалось недостойным использовать эту музыку, чтобы она ассоциировалась с теми, кто потерпел поражение. Это означало бы символическое поражение революции. Напротив, используя Мальбрука, он ощущал себя свободным в духовном и творческом отношении, и если вначале эта песенка звучит как гордый гимн, то в ходе битвы она замедляется и распадается, позволяя нам представить разгром французских войск. В то же время Чайковский в увертюре 1812 года, написанной в честь разгрома Наполеона в России, без колебаний разрушил Марсельезу, чтобы посмеяться и поиздеваться над французами.